Он не различает это. Волнуешься, значит, держи пачку гормонов, чтобы быть в тонусе и победить медведя. А медведя-то и нет. И побеждать его можно месяцами и годами. Не знаю, как здешние карпы, но у меня выгорание и нервные срывы были частым явлением среди знакомых. Дела, так что, тяжело вздыхаю, так или иначе, но без конфликтов миров не бывают. Просто формы они порой принимают разные. Так устроена эволюция. Борьба за ресурсы, выживает сильнее и прочая катавасия. А вместе с тем так устроены и мы. Но зато, преувеличенно бодро заканчиваю, если жестокий период удается правильно пережить, жизнь в таких мирах обычно расцветает на тысячелетия. А потому по новой, Саша грустно улыбается, глядя мне в глаза. А потом по новой, киваю в ответ, приобнимаю и целую девушку в лоб. Слышу, как та куда-то мне в грудь ворчит. Вот ты вроде говорил, что вояка воякой, а на деле столько всякого знаешь. Читаю и просвещаюсь. Не все же клинком махать и в гараже возиться. Да и до попадания в ряды системы я был обычным парнем со своими интересами. Вот этим ты мне и нравишься. Саша приблизилась к моему лицу и подарила глубокий, но вместе с тем мягкий поцелуй. Спасибо за этот день. Мне очень понравилось время, которое мы провели вместе. А дальше мы продолжили обсуждение всего и вся. Иногда молчали, иногда прерывались на поцелуи и перекусы. Вечно заполненный неоном и событиями город был где-то там, а мы были здесь, довольны обществом друг друга и готовые наводить новые мосты. Сегодня мы старались избегать слишком тяжелых тем и разговоров о прошлом. Вместо этого мы сосредоточились на мелочах, которые делают людей, людьми. Привычки, интересные факты из детства, детали характера. Я с удивлением узнал, что, сам того не зная, подарил Саше и нескольким ее приятелям новое увлечение – искать в сети записи старых фильмов, сериалов и книг, а также связанную с ретро-вселенными информацию, арты персонажей, фанатские взгляды на события, истории и разборы, аналитические видео и фрагменты старых форумов, часть из которых функционировала еще до падения старой сети. Не то, чтобы наследие прошлого стало чем-то из ряда вон выходящим. Встречались в Найт-Сити любители антиквариата, да и ценители классики тоже редкостью не были, но все же это больше относилось к классике-классике. Мастодонтам литературного мира, деятелям, чьи работы оставили свой след в истории навсегда, внимание же более скромным по популярности вселенным уделялось куда меньше. Да и чем ближе к падению старой сети, тем выше были шансы, что данные не располагались на физических и автономных носителях информации, вроде дисков, кассет или бумаги. А значит, и вероятность того, что единственная копия была убита детищем Бартмосса, тоже увеличивалась. Я же, общаясь с Сашей, чуть погрустнел от осознания того, что мне еще наверстывать и наверстывать нормальность. Я, внезапно для себя, осознал, что у меня не так много бытовых привычек и увлечений помимо войны. Да и то, что было, зачастую наследие самого первого мира, первой жизни, которую я прожил обычным человеком. Эти привычки, паттерны поведения, увлечения и даже черты характера, уместные в мирной жизни, будто бы законсервировались, застыли в янтаре системного инструмента работы с сознанием. И теперь, когда я получил шанс на возвращение к нормальной жизни после десятилетий ада, постепенно возвращались ко мне. Все же неспроста система, перед первой вылазкой, да и перед последующими, создает копию твоих воспоминаний. Делается это с одной целью. Если носитель системы погибает вне радиуса работы ретранслятора, его душа активирует маячок, и могущественная магия выдергивает эту тонкую материю через мириады реальностей, обратно в мир, где главенствует начальница, и где для меня припасено резервное тело. Сама душа с воспоминаниями слишком тяжела для этого, поэтому закрепленный в астральном теле конструкт отрубает все лишнее и тяжелое, оставляя только саму душу и ее способности. А уже возвращаясь в тело ты, проторчав месяцок в камере с питательной жидкостью для регенерации, возвращаешь все содержимое своей черепушки. Естественно, без тех воспоминаний, что ты потерял вместе с телом. Нюансов тут много, но теперь я ясно видел, что система, по капле и неспешно, закидывает в меня воспоминания и привычки из самой первой копии, когда мой разум еще не был изломлен потерями и критическими ситуациями, когда я еще мог спокойно спать, не видя во снах чужие лица. И это, с одной стороны, нервировало, уже не бесило и не вызывало агрессии. Я внимательно прочитал документы, высланные системой, и там упоминался подобный метод мягкой коррекции личности. Но все же я боялся, не случится ли очередного расщепа, не поделится ли личность на мирную и боевую. Хотя в приложенной к технологии документации однозначно указывалось, шанс подобного близится к нулю из-за мягкости воздействия и того факта, что это, по сути, мои только воспоминания, просто слегка или не слегка занесенные песками времени. Но все же даже этого вклада не хватало и, чую, мне еще предстоит заполнить пустоту в душе чем-то менее опасным и смертоносным. Может, найти пару хобби или людей, которых мне захочется защитить и узнать получше. А может и вовсе завести какую-нибудь собачку, чем черт не шутит. Хотя нет, собака, вариант сомнительный. А то мало ли, грохнут, и тогда придется порешить половину банд Найт-Сити, идя по следу ублюдка. А я помнил, чем все это чревато. Частью моих переживаний и размышлений я, естественно, поделился с Сашей. Часть оставил при себе. Но время не стоит на месте, и мы, слегка продрогнув, Саша, исхомячив все подготовленные на импровизированный пикник вкусности, преимущественно я, потихоньку засобирались домой. Правда, вопреки моим ожиданиям, девушка не клевала носом, а находилась в приподнятом настроении и выглядела как объевшаяся сметаны кошка. Правда, изредка в ее взгляде пробегала нервозность, но о причинах подобного я решил не расспрашивать, мало ли, может, хотела затронуть еще какую-нибудь тему. Мул нес нас к мастерской, которая гордо возвышалась неподалеку от свалки. Кстати, этот факт знатно удивил моих друзей. Не само расположение моего нового дома, а отсутствие соответствующего ближайшей локации запаха. Они удивлялись отсутствию запаха копоти, пластика и других неприятных ароматов. А я многозначительно играл бровями, но не сдавался. Не хотелось палить пару полуартефактных очистителей, которые система выдала в награду за мелкий квест. Заинтересовало ее чем-то устройство одного из имплантов, и она попросила разобрать и детально, с тестами, задокументировать несколько узлов. Из магии, хотя, скорее, каких-то квантовых колебаний, там был только захват воздушных масс и их подмена в определенном радиусе. Собранный массив воздуха фильтровался и возвращался на исходную позицию. Причем какая-то хитрость избавляла меня от участи быть очистной станцией. Брался и очищался только действительно нужный мне воздух, а не все, что летело со свалки в большом радиусе от мастерской. К хрому я только подбирался, а тут, видимо, понадобилось какое-то решение, или просто стало интересно. Понятие, на самом деле, что в голове у существа такого уровня. Дома все было по-старому, пока пустая мастерская, мерно работающая холодильник и система климат-контроля. Вот только не успел я помыть руки и налить себе сока из холодильника, как Саша, мягким, но уверенным движением перехватила мою руку и, лукаво улыбнувшись, обняла за шею, лишь для того, чтобы, крепко поцеловав, утянуть меня в сторону нашей спальни. Глава 42. После свидания и проведенной вместе ночи, время, будто бы в отместку, вновь начало бежать вперед. Навалились дела, новые заботы. Найт-Сити, оправдывая название, и днем, и ночью бурлил. Конечно, мы не лезли во все события подряд, нет. Просто этот город будто бы всегда держал тебя в тонусе. Только я заканчивал с одним заказом, появлялся другой. Разбирался с ним, Дакота просила за своих. Помощь с транспортом или выточить нужную деталь. И если уж я временами чувствовал себя загнанной лошадью, оперируя только одним телом, чего уж говорить про обычных жителей города. Даже не представляю, как они все успевают. А может и не успевают, и отсюда как раз растет это чувство того, что жизнь съедает тебя, а город отнимает все, до чего может дотянуться. Как бы то ни было, постепенно налаживался новый режим. Количество вылазок с мыном несколько сократилось, хотя заказы для Сола все еще были отличным способом заработка и источником хрома и оружия для моих исследований. Вместо этого я здраво решил, что раз уж появилась мастерская, то нужно ее использовать, хотя бы по первым. Иначе одиноко стоящее здание привлекло бы много внимания и заинтересовало всех причастных и непричастных. А так все логично. Очередной кочевник осел и решил помогать своим. Благо, в Найт-Сити про эту братью знали, как и про их устои. И подобное никак не выбивалось из общей картины мира. Стоило Дакота прознать о наличии мест для ремонта и наличии у меня нужного оборудования, как понеслось. Первые пробные заказы быстро превратились в полновесный поток страждущих кочевников. Кто-то хотел сварить крепление для тяжелого оружия, другим требовалась помощь с капитальным ремонтом двигателя, третьи хотели подлатать машину после перестрелки. Кого-то я отправлял, ссылаясь на отсутствие возможности и времени, но многие уезжали от меня довольными. Быстрый и качественный ремонт с использованием нормальных материалов и инструментов дорогого стоил для кочевников, для которых техническое состояние машины было сравнимо с собственным здоровьем. Взамен же я приобретал полезные контакты, соглашение о поставке определенных редких материалов и деталей, а также обещание притаскивать все интересное и непонятное по возможности. Ляпота. Конечно, возился я не только с автомобилями. Разбирал щепки, усваивая новые навыки и изучая здешние технологии, притаскивал некоторые интересные образцы системы, взамен получая различные побочные технологии, которые не давали особого преимущества, но делали мою жизнь легче. Технологический уровень постепенно рос. Правда, собака такая, не слишком равномерна. Пока формальные науки, такие как информатика, математика и алгоритмизация неплохо перли вверх за счет большого количества расчетов, та же астрономия и биология бились в муках. Нет, анатомия я изучал и изучал очень даже бодро. Вот только анатомия и все связанное с людьми составляли не слишком большую часть столь большого раздела технологий. Сюда же входило изучение флоры и фауны этого мира, с чем, естественно, были большие проблемы. Но пока предметов и технологий, что требовали большой ту в биологии я, к счастью, не встречал, с ту вообще все было интересно. Как я и думал, он лишь по первой вызывал у меня трудности и, скажем так, был естественным препятствием для комфортной жизни. Стоило мне чутко освоиться с новым форматом системы, как я практически на одной интуиции понимал, смогу ли я пользоваться тем или иным предметом, или же придется поднатореть в недостающих областях. Большинство встреченных мною предметов, на самом деле едва ли выходили за пределы 6-7 технологического уровня, то есть соответствовали механизированному и ядерному веку. Электроника и импланты, конечно, были ближе к 8-9, но даже там порой встречались довольно примитивные на некоторых этапах производства вещицы, которые я без зазрения совести разбирал, анализировал и продвигался в изучении новых дисциплин. Дело в том, что довольно небольшое количество предметов были, так сказать, современными со всех сторон, то есть были одинаково технологичны по своей сути, конструкции, используемым материалам и техпроцессам создания. На чем-то доразработчики халтурили, не желая изобретать велосипед. К примеру, в основе некоторых узлов имплантов нижних конечностей лежал гироскоп. Современный, конечно, переосмысленный и все в таком духе, но все же предмет, который изобрели еще в 19 веке. Этот элемент, будучи довольно важным для всего импланта, слегка снижал средний уровень ТУИ. В общем, все это здорово облегчало мне дело на некоторых этапах копания в железе. В основном это были довольно бюджетные и грубые искусственные конечности, которые, так или иначе, неплохо подходили для изучения общих принципов проектирования хрома. В итоге из контролирующего инструмента общая система прогрессии превратилась в удобный каталогизатор и библиотеку знаний, позволяя не отслеживать прогресс и изредка возвращать на путь истины, чтобы я точно знал, что еще не изучено и подлежит вдумчивому потрошению, да еще и периодически вознаграждение за труды. Так, к примеру, когда я освоил производство реплик некоторых стволов техтроники, со мной поделились готовыми решениями некоторых узлов из параллельных реальностей. Так, я на несколько процентов поднял износостойкость полученных моделей, а также слегка увеличил скорострельность дробовика пожар. Конечно, все это больше актуально для массового производства, но и его время, я думаю, придет. Правда, сам прогресс с развития системы будто бы застопорился. Получив в свое владение все необходимые для успешной работы и сбора информации предметы, начальница не спешила выдавать рояли и плюшки, адаптируя уже имеющиеся возможности под новые грани технологий. К примеру, тот же редактор чертежей, который я получил для работы со станками на первых порах, попросту слегка преобразился, когда дело дошло до изучения имплантов. Появились новые слои данные и форматы характеристик, видоизменился список шаблонов и, собственно, все. При желании я мог кастомизировать это меню, но нового базового функционала вполне для этого хватало. В принципе, предсказуемо и привычно, с некоторой ностальгией подумал я, вспоминая первые годы после перерождения. Я знал, что рано или поздно крафтерская версия системы станет для меня привычной, так же, как это было с ее боевым аналогом. Сначала ты отслеживаешь каждую циферку и заглядываешь в интерфейс после каждого чиха, а после даже уведомления о повышении ту смахиваешь в сторону, поскольку эта плашка мешает теперь усваивать новые знания и сбивает с мысли. Функционал становится привычным, а полученные возможности настолько плотно переплетаются с обычным, естественными рефлексами, что становится едва ли не второй чисткой зубов. Конечно, вбитые рефлексы не палить систему перед посторонними остаются, но та же Саша уже не шарахается от моих жестов и применения инвентаря и других способностей. Наоборот, с интересом глядит за работой и даже уточняет некоторые моменты.